Привычки как таковые и постоянное повторение нужных действий. Освежим память. Мы говорим о силе привычек и о том, как их формировать. Первое. Вызревание проблемы. Изучили. Второе. Привычки как таковые. Сейчас мы здесь. Третье. Дискомфорт и сила воли. Теперь о внутренней механике привычек. Чтобы все улеглось по полочкам, здесь будет несколько подразделов. Каждый нам нужен, везде что-то нужное. Общая механика привычки. Итак, мы уже знаем, что привычка — это автоматическое действие, которое возникает из-за частого повторения. Привычки проще и надежнее, потому что не нуждаются в постоянном принятии решений. Бывают вынужденные и обычные привычки. Сложные привычки дольше закрепляются. В этом им помогает вызревание проблемы. Создание привычки начинается с поиска мозгом оптимального формата. Действие — результат. Когда вы получаете лучшее вознаграждение за результат, мозг это запоминает. Если результат регулярно вас радует, он закрепляет это на уровне привычки. Встали утром, почистили зубы, пошли гулять с собакой, вернулись, а кофе горячего нет, не поставили. Равно плохо. Встали утром, почистили зубы, вспомнили, как плохо без кофе, включили кофеварку с отложенным стартом, пошли гулять с собакой, вернулись к горячему кофе равно хорошо. Поскольку каждый день вам теперь хорошо, из ничего родилась привычка ставить кофе перед прогулкой с собакой. Вам дали сложные задачи, начали разбираться, запутались, паника, стресс равно плохо. Вам дали сложные задачи, вспомнили о стрессе, настроение упало, решили поднять его в соцсетях, отвлекаетесь, настроение поднимается, равно хорошо. Вуаля, и вот уже фундамент для отвлечения. Так постепенно вы и привыкаете, что сложные дела равно уход в соцсети. Это тоже становится привычкой. Увы, вредной. Петля привычки. Как мы и говорили, мозг запоминает результат, и если тот нам нравится, фиксирует его. Но кроме этого, он еще и запоминает все действия, которые это вызвали. Все это в целом называется петля привычки. Петля привычки — это тот полный цикл, который мы проходим от активации действия до результата. Вот так выглядит петля уже закрепленных привычек. Активатор. Надеваем на собаку поводок перед прогулкой, активатор. И в этот момент вспоминаем, что нужно включить кофеварку. Действие. Включаем кофеварку. Результат, награда. Приходим с улицы, а нас уже ждет свежесваренный кофе. Активатор. Получили разнос от клиента и испытываем стресс, активатор. Действие. Чтобы как-то прийти в себя, начинаем жаловаться подругам в мессенджерах на жуткую работу. Результат, награда. Стресс постепенно уходит. Правда и время тоже. Активатор. Начальник пошел обедать. Активатор. Действие. Уже знаем, что полчаса можно безопасно посидеть в соцсетях, бросив задачи. Результат. Ныряем в соцсети, нам там хорошо. Что запускает петлю привычки? Активаторов несколько. Эмоции и ощущения. Стресс равно мне не до работы, болит голова равно никаких сложных задач, отличное настроение равно сверну горы на работе. Как можно использовать правильно? Когда я впадаю в панику от объема задач, я иду пить кофе, чтобы успокоиться и продумать план. Когда мне жутко хочется дерзко ответить кому-то в комментариях, я запрещаю себе писать хоть слово в течение 3 часов, пока не остыну. Люди и окружение. Начальник ушел обедать, равно можно посочковать. Вокруг спецы равно я буду стараться быть не хуже и меньше прокрастинировать. Как можно использовать правильно? Есть коллега, который вам симпатичен, и вы в любое время бросаетесь ему на помощь, заведите правила. Помогать только когда вправду есть время и более-менее свободная голова. В отделе побросали работу и начали болтать о ерунде? Не ввязывайтесь. Ваши цели не их цели. Ваши проблемы не их проблемы. Они поболтают и снова к работе, а вы — в цикл прокрастинатора на весь день. Какое-то место, предмет, объект. Я в офисе, равно мне проще работать, а домашний стол с ПК часто вызывает желание посерфить в сети. Когда я начинаю серьезную задачу, я ставлю перед собой талисман напоминания. Как можно использовать правильно? У меня есть специальный жесткий стул, на котором я только работаю. Когда я принимаю ванну, мне в голову приходят самые креативные мысли. Я специально настраиваю себя на эту волну. Время. Рабочее утро равно мое самое частое время попадания в цикл прокрастинации. Обед четко ассоциируется со сладким к чаю. Вечер равно обязательная сказка ребенку перед сном. Как можно использовать правильно? Каждое первое число месяца я проверяю прогресс целей. Я всегда ложусь спать не позднее часа ночи, даже если авралы. Фрилансеры знают, насколько быстро смещается график, если за ним не следить. Предшествующие действия или события. Пришло сообщение на почту, равно кидаюсь открывать, даже если завал дел. Звук СМС от банка равно проверяю баланс. Нахамил клиент равно заедаю шоколадкой и тому подобное. Как можно использовать правильно? Когда я размещаю пост, то сразу блокирую соцсеть, чтобы не бегать и не смотреть постоянно лайки. После разборок с начальством, заказчиками, я усиленно контролирую себя, чтобы не начать прокрастинировать. Отсюда вывод. При закреплении новых привычек или смене старых можно отслеживать активаторы, чтобы нам было проще либо что-то из реакции убирать вообще, либо менять, либо же закреплять. Привычки и прокрастинация. Неприятный факт. Быстрое удовлетворение получения награды кажется нам более выигрышным, а потому мы сами идем в лапы прокрастинации. Вариант первый. Да, вы будете себя чувствовать чемпионом, если закончите сложные дела. Но ведь сначала их нужно заставить себя делать и контролировать процесс, пока без всякой награды, а это скучно. Вариант второй. А можно ничего сложного сейчас не делать, не погружаться в скуку и уже через секунды окунуться в мир веселых картинок, лайков и интересных новостей. Естественно, соблазн огромен. А если он уже стал закрепленной привычкой? Наша с вами задача — научиться бороться с желанием быстрого удовлетворения. Со вторым вариантом. Закрепить привычки, которые пусть пока кажутся нам стрессовыми и сложными, но по факту куда выгоднее. Быстрое удовлетворение в долгосрочном плане не насыщает. Полезные же привычки — это вроде первичных вложений в бизнес. Да, сначала тяжело, много расходов и нервов, не видно каких-то быстрых наград, как мы привыкли. Но со временем все меняется. Ваш бизнес начинает расти и давать прибыль. Вы уже знаете, как не обмануться пустышками быстрых удовольствий. Между прогулять все сейчас и вложить в дело, вы все чаще выбираете второе. А со временем это становится фундаментом вашего нового мироощущения. Как формировать и менять привычки? Создавать привычки можно двумя способами. Первый — заменять действие. В связке «активатор действия» — результат — добавлять новое действие, плюс внутренне приучать себя к другому результату. Например, было так. Утро, начало работы, просмотр почты и соцсетей, быстрое удовольствие, попали в цикл прокрастинации, 3 часа впустую, стресс. А стало так. Утро, начало работы, меняем действие на полезное, уборка на столе, концентрация, правило 5 минут и тому подобное. Сначала тяжело, нужен контроль и постоянный самоанализ. Повторяем настойчиво каждый день. Сложно, бывает, срываемся, но если упорны, чудесная привычка и гордость за себя. Второе — создание новой привычки. Здесь иначе. Мы с нуля формируем что-то новое. Например, привыкаем составлять список задач с вечера или утром включать блокиратор сайтов. Раньше у нас ничего похожего не было. Нам нужны обе стратегии, так что давайте их изучим. Создание новой привычки. Чтобы создать новую привычку, мы проходим 5 этапов. Первый — сопротивление изменениям. Второе — период адаптации и размышлений. Третий — подготовка к действиям. Четвертый — действие и ключевая привычка. Пятый — закрепление и поддержание изменений. Скажу прямо, без наркоза. Каких-то легких этапов здесь нет. Действия требуют внутренних усилий и самоконтроля, но при достаточном желании все вполне реально. Этап первый. Сопротивление изменениям. Говорят, старожилы этого этапа до сих пор ищут статьи о пользе прокрастинации и важности зоны комфорта. Они могут видеть, что жизнь их катится в пропасть, но все равно пить кофе на краю обрыва. Этап может длиться как пару часов, так и десятки лет. Все зависит от степени вызревания проблемы и внутренней готовности меняться. Кто-то, прослушав книгу только на треть, уже кричит радостно: «Маша, я решил, все будет иначе!» А кто-то включит внутреннего критика, убедит себя, что не все так однозначно, здесь нужно думать и не торопиться, да и растянуть пытку еще лет на 5-10. Простой пример. Мой дедушка, например, бросил курить, когда забыл взять на охоту сумку с сигаретами. При том, что под боком была машина, а в нескольких километрах деревня с магазином. Снова покурить — вопрос 20 минут. А ему стало просто лень. Он так устал от проблемы и настолько созрел для изменений, что сопротивление рухнуло. Случись такое, скажем, лет за 5 до этого, уверен, он бы не поленился и пешком сходить. На этапе сопротивления изменениям голос разума и веские доводы малозначимы. Слушаем, но не слышим. Нам нужно время для вызревания или какое-то резкое изменение обстоятельств. Скажем, родился ребенок, теперь не до прокрастинации. Нужно много денег, чтобы пройти этот этап. Этап второй. Период размышлений. Сопротивления сломлены, пора думать и привыкать к идее изменений. Теперь мы ищем оправдание своей новой привычки. Ради чего, собственно, мы будем терпеть все эти страдания вроде усилий, самоконтроля, отказа от наград, быстрого удовлетворения и тому подобное? Есть популярное мнение, что в период размышлений крайне важно составить список «за» и «против». Если, дескать, «за» будет больше, то все пройдет гладко и быстро. Не знаю, может быть, с простыми привычками это и работает. Никогда не составлял такой список, но со сложными точно нет. У вас может быть 300 «за» и только одно «против». Но вы все равно забросите важные дела и будете смотреть сериал. И плевать на любой список. Поймите, здесь еще все по-старому. Из нового есть только ваш настрой. Логика здесь почти не работает. Мы можем понимать, что курение вызывает рак и инсульт, но все равно курить. Мы можем иметь миллион доводов за отказ от прокрастинации, но все равно откладывать. Закон «у кого больше, тот и выиграл» — это не сюда. Этап ценен тем, что нас уже меньше сбивают с толку псевдоидеи вроде пользы прокрастинации. Мы можем спокойно накапливать факты для злости на проблему, находить все больше доводов для изменений, зреть и думать, думать и зреть. Именно поэтому в аудиокниге так много подобной информации. Она поможет вам не вызревать по году, а оперативно пройти этот отрезок. Этап третий. Время подготовки к изменениям. Этап, который лучше проскочить побыстрее. Здесь вы собираете все ресурсы для новой привычки в одну кучу. Если по-простому, раскладываете все необходимое вокруг себя, чтобы когда началось, не тратить время, силы и нервы на самообеспечение. Варианты подготовки. Четко продумали, что вам может помешать. Допустим, беспорядок в кабинете, отсутствие ручки для записей, отвлечение на смартфон и так далее и тому подобное. Продумали, позаботились, убрали, добавили, обеспечили. Порой приходится идти даже на радикальные меры. Скажем, вы фрилансер и раньше работали в общем зале, отвлекаясь на домашних. Возможно, для решения проблемы даже придется сделать перегородку, что-то вроде небольшого кабинета, где вы будете замкнуты на работе. Прикинули варианты действий и возможных маневров. Если я работаю из дома и пора готовить обед мужу, отложив дела, меня это не должно выбить из колеи и раздражать. Обед входит в часть процесса. Я кладу на рабочий стол эту книгу, чтобы быстренько вспомнить нужные шаги, если вдруг запутаюсь. Вешаю на стену листы с основными этапами запуска процесса. Мы, кстати, собираемся делать всякие такие наборы для скачивания на сайте аудиокниги www.della.pro. Составляю список токсичных клиентов, которые вгоняют меня в стресс. Отвечаю им по почте только после обеда, когда уже окрепну в новом дне. Эмоционально подготовились к изменениям. Вы должны регулярно напоминать себе, что многое теперь будет иначе. Со временем вы срастетесь с этой мыслью. Она уже не будет так нова и страшна. Заявили о своих намерениях публично. Для таких случаев отлично подходит публичное обещание, о котором можно узнать подробно в практическом разделе. Если коротко, то вы отрезаете себе пути назад, пообещав окружению, мнение о которых вам реально важно, достичь конкретных результатов. Пожалуйста, не забывайте, что нет ничего более постоянного, чем временное. Не становитесь тем, кто годы напролет все готовится что-то в себе изменить. Вам так не надо. Все продумали, основное подготовили, ну а мелочи можно корректировать в процессе. Что-то все равно упустите, но это не страшно. Этап четвертый. Действие и ключевая привычка. Тоже заметили, что мы вроде как изучаем этапы создания привычки, но саму привычку еще никак не назвали? Борьба с прокрастинацией? Но ведь это не привычка, это процесс, это комплекс привычек и установок. Скажем так, глобальный уровень. Так что же тогда мы создаем? Знакомьтесь, ключевая привычка — наша большая помощница. Конечно, по этим этапам можно создавать не только ключевые привычки, но я советую начать именно с нее. А потом уже вы сможете создавать любые, и ключевая привычка уже станет сильно помогать. Что такое ключевая привычка, КП? Это привычка, благодаря которой проще и лучше рождаются ваши новые хорошие привычки. Этакий плацдарм на берегу противника, с которого начинается наступление. Сила КП в том, что она первая, запускает цепную реакцию изменений к лучшему в вашей жизни, второе — не обязательно должна быть какой-то глобальной. Пример первый. Вы понимаете, что весы скоро сломаются от нагрузок, а посему пора бегать по утрам. Мучаясь и страдая, вы создали привычку бегать каждое утро по 20 минут. Прошло полгода. Бег вам уже не в тягость. Вы стали лучше чувствовать себя, появилась активность, улучшились сон и работоспособность, и на работе часто хвалят. Но вот висящий живот, он, подлец, словно и знать не хочет, что вы теперь ого-го какой спортсмен. Решено, покупаю тренажер и занимаюсь. А поскольку, с одной стороны, у вас уже есть опыт борьбы и изменений, а с другой новый статус и самоощущение подталкивают к действиям, новая привычка дается проще. Вуаля, вот и две хороших привычки. А затем вы понимаете, что курящий спортсмен так себе сочетание. И вот уже вы бросаете курить, и еще что-то, и еще. Все, цепная реакция запущена. Так вы постепенно и меняете себя, начав всего с одной ключевой привычки. Нужно ли говорить, что если бы вы сразу стали все менять в своей жизни, вынужденные привычки не в счет, то сломались бы с вероятностью 99,9%. Думаю, лишнее. Пример второй. Теперь прокрастинация. Вы решили бороться, но следовать всем советам из аудиокниги у вас пока не получается. Там срыв, там прозевали, тот отвлек. Но вы все же уперлись и сказали себе, ладно, пусть пока так, но уж входить в работу я точно буду начинать правильно. И вот каждый день вы заставляете себя правильно входить в процесс. Создали список действий, соблюдение которых обязательно всегда. Даже если так вышло, что что-то почему-то не соблюли, даете себе нагоняй и чтобы больше ни-ни. Сложно, оступаетесь, но как тот трактор прете вперед. Со временем, если не отступать, привычка все равно создастся и закрепится. Наступит момент, когда без утреннего входа в процесс вы станете ощущать себя преступником. А дальше проще. Ключевая привычка меняет ваше самоощущение. Теперь вы все больше стремитесь упорядочить и улучшить свою жизнь. Глядишь, вот и с вечера начали сайты блокировать, и аккаунт на любимом форуме, где неистово сгорало время, удалили. И так по нарастающей. Пример третий. Параллельные привычки. Смежная версия борьбы с прокрастинацией. Если совсем пока все запущено и слишком сложно начать напрямую, теоретически, можно даже начинать с каких-то далеких от прокрастинации привычек, которые дадутся вам проще. Например, все тот же бег по утрам должен, по идее, рано или поздно настолько упорядочить вашу жизнь и изменить самоидентичность, что вы доберетесь и до прокрастинации. Но сколько на это уйдет? Сколько вы в итоге потеряете нервов, денег и сил? Думаю, немало. Все же расстояние велико. Так что я советую начинать с каких-то более близких привычек. Например, начать соблюдать график. Всегда. Ложимся не позднее 23:30. Встаем не позднее 7:30. Безладно, сегодня сериал крутой, лягу-ка, измученный я на рассвете. Создание такой КП и приучит вас к борьбе, и заодно приблизит к основной задаче. Первое. Вы стали высыпаться, вставать по утрам в одно время, у вас уже есть закрепленный островок порядка в жизни. Самооценка и работоспособность подросли. Второе. Рано или поздно приходит мысль. А смысл в таком графике, если потом все равно сливаю время на ерунду? Вызревание, проблемы плюс наличие цели, плюс плацдарм для изменений, закрепленное параллельное КП, не дают вам забросить идею. Вы начинаете размышлять и готовиться меняться дальше. Третье. Все сильнее диссонанс между островком порядка с графиком и хаосом рабочего процесса. КП начинает вас бодать, подтягивая создание новой привычки. Постепенно вы решитесь. Такой вариант я советую только для крайних случаев, когда первое — приучить себя к режиму вам намного проще, чем ко входу в процесс, второе — вы настолько разуверились в себе и в том, что сможете бросить откладывание, что нет никаких сил бороться. Но для большинства я бы посоветовал не пользоваться параллельными КП как ключевым инструментом, а вот вместе — пожалуйста. Тот же подъем и вход в процесс можно закреплять в одно время. Они работают на одну цель. Время ложки дегтя. С ключевой привычкой есть важный момент. Если от нее отказаться, все посыплется. Перестали бегать, постепенно и к тренировкам на тренажере охладели по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Перестали настраиваться на работу — то же самое. Откатились назад до второго, а то и первого этапа, первым делом восстанавливаете ключевую привычку. Она уже есть в настройках. Причиной отката, кстати, могут стать даже позитивные изменения. Вы увидели массу возможностей и пытаетесь сразу охватить все, а силёнок пока маловато. Стресс. Нужно адаптироваться к большей ответственности, большему объему задач и новому статусу. Стресс. Так что здесь осторожней, шажочками. И очень вас прошу, не создавайте в один момент несколько привычек. Потренируйтесь пока на одной, максимум двух. Еще о видах ключевых привычек. Их четыре. Физическая, интеллектуальная, эмоциональная и духовная. Начинать советую только с физических и никак иначе. Что толку, что вы приучаете себя мыслить позитивно, если в вашей жизни хаос прокрастинации? Бесполезно, реальности не даст. А вот если навести сначала физический порядок, тогда-то и потянет дальше. Помогать другим, быть терпимыми, не марать себя негативом, мыслить стратегически и так далее. Но сначала физическое, а дальше уже разберетесь сами. Изменения к лучшему сами начнут менять ваши внутренние потребности и требовать иного, проверено. Станьте паровозиком, который смог. И напоследок скажу о самооценке и самоидентичности, которые КП так помогает изменить. Знаете, например, почему большинство копирайтеров так никогда и не вырастут в самодостаточных авторов? Не потому, что нет знаний, их кругом вагон. Не потому, что они понимают стратегии роста, стратегии моря. И даже не потому, что нет мастерства. Копирайтинг — небольшая литература. Обрасти техническими навыками до уровня сильного профи может большинство. Дело в том, что они изначально сломаны системой. Первое. Первый копеечный труд для портфолио. Второе. Огромные объемы работы и переизбыток неадекватных заказчиков на нижних ценовых эшелонах. Третье. Серьезные переработки. Тонны унылых текстов уровня «Москва», «Купить диван дешево, оптом онлайн звони». Четвертое. Стрессы и уход в прокрастинацию. Пятое. Прокрастинация. Равно лень читать профкниги, некогда развиваться, я все равно не сумею, плюс 100-500 других тормозов. Шестое. Прогрессирование проблемы. Радикальное падение самооценки. Седьмое. The end. В итоге готовый прокрастинатор, который разуверился в себе и своих силах. Он так пришиблен системой, что даже не смеет мечтать о каком-то росте. Он сроднился с мыслью, что его удел — дешевый контент, и привык чувствовать себя неудачником. Людей в таком состоянии не прошибешь. Можно показывать им реальные схемы, давать четкие планы развития, объяснять и вдохновлять. Они не услышат. Пока ими владеют прокрастинация и безволие, они парализованы безверием. Они не видят себя в иных интерьерах, не смеют даже представить, что смогут иначе. Паралич воли, самооценки и мышления. Лишь единицы, которые посмеют пройти куда-то дальше, с удивлением увидят, что на следующих этажах профессии полно свободных мест. А это реально так. Несмотря на переизбыток авторов, найти хорошего ой как непросто. Конечно, в других профессиях может быть не так мрачно, но общая проблема у всех одна, и звучит она так. Пока у вас нет опыта свежих побед, старые-то давно забылись, и пока вы не видите себя в ином будущем, вы так и будете стоять у открытой двери, изнывая от паралича прокрастинации. Ключевые привычки круты тем, что дают и опыт новых побед, и взращивают самооценку, и напоминают, что изменения-то реальны, дарят надежду, вкус которой многие забыли. Представьте себе пациента, который после месяцев постельного режима вновь учится ходить. Неловкие, неумелые пока шаги, но это шаги. И человек невероятно счастлив, ведь он пошел и снова научится ходить. Так и ключевые привычки. Их закрепление делает вас другим, меняется ощущение себя, реакция на ситуации. Примеры смены реакций при закреплении КП. В новое самоощущение нельзя со старым багажом. Где-то вы его оставите сами, потому что новому «я» он чужд, а где-то придется и самоанализом выковыривать. А чтобы вы понимали, где копать, вот схемка с примерами. Ситуация. Я отвечаю за коммуникацию с клиентами компании на всех крупных маркетплейсах. Почему так было? Постоянные дедлайны и стрессы изменили вас. Вы перестали замечать скрытую агрессию в ваших ответах, а клиенты замечают и порой предпочитают не связываться. Как изменилось? Вы начали позитивно мыслить и перенесли это в общение. Ощущаете себя уже не жертвой работы, а помощником. Теперь Вы отвечаете с участием с позиции нового мироощущения. Ситуация. Когда меня ругает начальство, я не защищаюсь и всегда чувствую вину. Почему так было? Вы сами знаете про себя, что ваши задачи сделаны не на 100%, а лишь как позволила прокрастинация. Вы и вправду виноваты. Как изменилось? Вы работаете так, как можете, и не мухлюете. Этот стержень позволяет вам защищаться и объяснять свою позицию честно. Ситуация. Я сжигаю время в соцсетях, просто ожидая лайков на свои посты. Почему так было? Вы измучены, разуверились в себе, вам нужно постоянное чужое одобрение. Как изменилось? Вы наладили жизнь, уверенность, вы черпаете теперь в достижениях. Да, лайки приятны, но сжигать из-за них часы жизни — чушь и ересь. Ситуация. Я болезненно реагирую на любые разговоры о финансах с супругой. Почему так было? Вы знаете причину, по которой не хватает финансов — ваша прокрастинация. Вас это и угнетает, и раздражает. Как изменилось? Вы честно начали бороться с прокрастинацией. Причины для угнетения и раздражения исчезли. Резюме. Да, кто-то вырвется из прокрастинации благодаря явному призванию или вынужденным привычкам. Кому-то поможет ищущее мышление, амбициозность или отсутствие серьезных когнитивных искажений. Но даже и те, кто вырвется сам, сначала пройдут сложные времена, а у многих и такого не будет. Они так и останутся у двери без помощи ключевых привычек. Вот почему нам так важно не только понять их силу, но и внедрять в своей жизни, пусть даже скрипя зубами и падая. Тогда прорыв придет, я узнавал. Этап 5. Закрепление и поддержание привычек. Головокружение от успехов, сбавили напор. Долгий перерыв, отпуск, например. Начали верить отговоркам. Все это может легко вернуть вас назад, если не контролировать ситуации. Время закрепления и поддержания — этап постоянный. Он длится всю жизнь. Вы не можете сказать: «Все, теперь я не прокрастинатор, могу расслабиться». Как мы уже знаем, все привычки, даже оставленные, сохраняются в настройках. Если дать слабину, если снова начать потакать себе, они вернутся. Не сразу, но с гарантией. Да, скорее всего, вкусив другой жизни, вы уже не скатитесь, как раньше, на самое дно, но все равно настрадаетесь. Так что теперь всегда начеку. Замена привычки. Привычки можно не только создавать заново, но использовать старые с пользой, меняя в них начинку. Мы уже говорили об этом вкратце. Напомню еще раз. Важно заменить действие. В связке «активатор действия» — результат, добавлять новое действие плюс внутренне приучать себя к другому результату. Например, было так. Утро, начало работы, просмотр почты и соцсетей, быстрое удовольствие, попали в цикл прокрастинации, 3 часа впустую, стресс. А стало так. Утро, начало работы, меняем действие на полезное. Уборка на столе, концентрация, правило 5 минут и тому подобное. Сначала тяжело, нужен контроль и постоянный самоанализ, повторяем настойчиво каждый день, сложно, бывает срываемся, но если упорны, чудесная привычка и гордость за себя. Примеры замены привычки. Активатор. Часть работы закончена, время отдохнуть. Старое действие. Лезу в социалки, бездумно обновляю ленту, смотрю ролики. Мозг не отдыхает, возможен стресс или запуск цикла прокрастинации. Новое действие. Иду к коллегам, завариваю кофе, пишу что-то в дневнике, выхожу на улицу, наглаживаю собачьи пузы. Фриланс-опция. Активатор. Клиент устроил разнос. Старое действие. Начинаю себя грузить, виню во всех грехах, синдром отличника и низкая самооценка окончательно меня добивают. Вариант второй. Заедаю стресс. От заедания приходит сонливость. Креатива ноль, день в труху. Новое действие. Приучаю себя к анализу ситуации. Коротко и по делу. Где-то неправы, учту, изменю подход. Правы, тем более глупо себя казнить. Хватит страдать, работаем. Активатор. Предложили интересную задачу, которая вас пугает. Старое действие. Ты что, не справишься? Сложно, да и обсмеют. Твердит статичное мышление. Не берете. Новое действие. А ты попробуй, постарайся. Не боги горшки обжигают, говорит ищущее мышление. Берете. Активатор. Слишком уж хорошо работается, прямо горит, все под руками. Точно имею право сбавить обороты. Старое действие. Тонем в отвлечениях. Сегодня хорошо, вы уже не поработаете. Это была ловушка. Новое действие. Ну и класс, не сбавлять обороты. Куем железо, пока горячо. Помните, в разделе «Процесс» мы подробно говорили о самоанализе. Про точки срыва, не врать себе и прочее. Здесь ровно то же самое. Нам тоже важно найти активаторы. Разбирали в петле привычек. Люди и окружение, эмоциональные и тому подобное, которые приводят к нежелательным действиям. Ну и, конечно, осознать, чем нам нежелательно старое действие. А когда мы все это находим, разбираем и осознаем, мы просто вставляем нужное нам новое действие и закрепляем его регулярным повтором. Сначала через силу, конечно, потом уже пойдет проще. Самое слабое звено в замене привычек — награда. У врага все быстро и наличными. Сделай неправильно, сразу дешевого дофамина дам, ой, хорошо будет. У нас же в правильной жизни такого нет. А обмануть прокрастинатора всякими тортиками, как мы уже знаем, не получится. Он хитрый, и дела забросит, и тортик слопает. Наша награда, повторю это снова, работает в долгую. Там она любые тортики и отвлечения бульдозером снесет. Но вот на коротких дистанциях не так сильна. Да, удовольствие от сделанного, изменения самооценки и прочие бонусы, конечно, подкрепляют, но чертов дешевый дофамин. Зависимость от него огромна, поэтому сначала нам нужно особо ее оберегать. И главный из способов — усложнение плохих привычек и упрощение полезных. Усложняем жизнь прокрастинации. Мы уже как-то говорили, что я завтрашнему нужно помогать, не заваливать его работой, не оставлять ему сложных решений и так далее. Сегодня мы пойдем дальше. Будем помогать я завтрашнему быстрее прививать хорошие привычки и легче отказываться от плохих. Создание новой привычки. Новая привычка. Хочу начать бегать по утрам. Что делаем? С вечера раскладываем беговую одежду, ставим кроссовки в видном месте. Можно также с вечера приготовить послебеговой завтрак и тоже на видное место. Почему работает? У вас может найтись куча отговорок, почему сегодня не стоит бегать. От сложности поиска одежды до плохой погоды. Вчерашние же старания упростят процессы и пристыдят вас. Хочу жить без сигарет, потому что жутко вредно и злоупотребляю перекурами. Что делаем? Даем публичное обещание коллегам, обещаем в случае провала повести весь отдел в дорогой ресторан. Почему работает? Во-первых, если вы дорожите своим словом и весом в коллективе, не бросить будет стыдно. Во-вторых, очень уж денег жалко. Замена привычки. Новая привычка. Хочу сразу входить в процесс и не тратить утро на ерунду. Усложнение плохой. В конце каждого дня блокируем отвлекающие сайты на период, которого хватит до обеда следующего дня. Упрощение хороший. Заранее пишем список первых дел, рядом кладем ручку. Вешаем на стену плакат входа в процесс. Убираемся на столе. Новая привычка. Хочу вставать рано, не меняя время на будильнике по 100 раз. Усложнение плохой. Уносим будильник как можно дальше. Упрощение хороший. Ставим максимальную громкость. Пока дойдете да отключите, уже проснетесь. Ложитесь с вечера в одно время, устанавливаете крайний срок, после которого точно спать. Здесь нет второстепенного. Любое интеллектуальное, эмоциональное или физическое действие, каждое визуальное напоминание, даже всякие мелочи, могут помогать или вредить вам. Для понимания приведу пример из жизни. Неожиданно про чеснок. Я люблю чеснок. Конечно, в меру и только когда нет важных встреч, но чеснок с борщом — это сила. Однажды мы купили очень мелкий чеснок, который к тому же ужасно чистился. И вот когда я поздно вечером решил совершить тайный ночной перекус, мы с ним познакомились. Раньше чеснок был всегда большим и чистился одним махом, а здесь я намучился. Знаете, что было на следующий вечер? Я чуть не отказался от любимого борща в пользу пошлых бутербродов с чаем, только из-за чеснока. Серьезно. Когда я, уставший, вымотанный за день, представил себе снова эти неуклюжие, нудные страдания, котировка бутербродов резко повысилась. Такой отвлеченный пример дан нарочно, чтобы и те, кто пока не боролся с прокрастинацией, узнали себя. Уверен, у вас тоже было что-то подобное. Так вот, представьте, даже если на пути к желанной награде, вкусный борщик, одно усложненное действие может так все порушить, то что оно может сделать на пути к не слишком приятному действию? Вставать утром, нырять в работу и тому подобное. Поэтому анализируем и упрощаем, усложняем по максимуму. Мелочей здесь нет, пусть они и кажутся таковыми. Важные выводы о привычках. Чем дальше по этапам, тем проще. Это даже не мои заверения, а результаты десятков экспериментов. Приступите к действиям, подготовленным и настроенным, глотнете первого вольного воздуха и уже вряд ли забудете эти ощущения. В закреплении сложных привычек нет линейных путей. Вообще, забудьте сразу графики в виде лестницы или нарастающей линии. Это будет неровный график со спадами, откатами и прочим. Проходить этапы по несколько раз вполне возможно. Лучше бы, конечно, не возвращаться, и это реально. Но все мы человеки, всякое бывает. Это не значит, что вы не из того теста. Нормальное у вас тесто. Может, вы еще просто не вызрели? Может, не учли контекст или обстоятельства, не оградили себя как нужно или не подготовились, но опыт-то все равно копится. Так что дерзайте. Изменения порой так незаметны, а срывы так угнетают, что кажется, все напрасно. Это вранье. Усилия накапливаются, а опыт все равно растет. Быстрые удовольствия приучили нас к мгновенным результатам, но здесь не так. И даже если вы слетели с горы уже на самом обидном пятом этапе, не нужно падать духом. Снова вперед. Осторожней с успехами. Головокружение от успехов или ослабление контроля из-за «я теперь и так молодец» для вас тоже опасно. Да, победили, но контроль и анализ теперь с вами всегда. Заметки на полях. Ловушки отговорок. Или почему мы срываемся. Отговорки — обязательная часть борьбы. Они у вас точно будут, а потому нужно уметь их замечать. Есть тысячи вариантов отговорок, которые зависят от самых разных причин. Мы не будем копаться во всех. Хватит и тех, которые появляются в тех же сферах, где и запускается петля привычки. А именно, первое — эмоции и ощущения. Второе — люди и окружение. Третье — какое-то место, предмет, объект. Четвертое — время. Пятое — предшествующее действие или событие. Примеры отговорок. Эмоции и ощущения. Я слишком устал, чтобы работать в том же темпе. Я чувствую, что у меня мало креатива сегодня. Мне слишком грустно и скучно, пора взбодриться для работы просмотром котеек. Люди и окружение. Они меня достали. Работать уже вряд ли получится. Васе надо помочь, он хороший, а работу сделаю позже. Этот клиент второстепенный, подождет, не переломится. Какое-то место, предмет, объект. Виснет редактор текста. Так работать не получится. Я не могу сконцентрироваться в офисе после удаленки. В этом новом кабинете слишком много шума. Время. Я сделаю это завтра. Смысл вообще начинать, если через 2 дня праздники? Сразу за такое браться слишком сложно. Предшествующее действие или событие. С утра я подрался с кошкой, теперь все валится из рук. Вчера я и так много работал. Сегодня можно поменьше. Я оставила крутой пост, где я с новой прической. Срочно посмотреть, сколько там лайков накапало. Разделение условно. Часто одну и ту же отговорку можно отнести к разным сферам. И все же суть одна. Все утягивают нас от работы. По этой же причине и отлавливать их просто. Все, что без вынужденной причины утягивает вас в прокрастинацию, уже опасно. Разберитесь в себе. Проведите самоанализ. Найдите и запомните свои любимые ловушки и в следующий раз скажите им полновесное «нет». Конечно, порой стоит расслабиться и отпустить вожжи. Но если это повторяется регулярно, скорее всего, вы мухлюете сами с собой.